Глава 33. И началось. Они заказывали только сюрприз. Все. Один за другим. Я мешала, жарила, экспериментировала. Вот тебе грибы с медом и щепоткой перца, а тебе творог, яблоко и кусочек ветчины. А ты держи. Это блин с сыром и луком. Потому что лук — это жизнь. Горькая, но нужная. Они ели, восхищались, спорили, чей сюрприз вкуснее. Но потом стало еще веселее. Они играли в рулетку. «Ешь давай! Ешь давай!» — скандировали солдаты и офицеры, глядя на добровольца, который держал в руках особый блин-сюрприз и собирался с духом, чтобы откусить. А я? Я работала как одержимая. Руки в тесте, лицо в муке, сердце в ладонях. Но когда толпа немного поредела, я оглянулась и замерла. Поляна снова напоминала поле боя. Обертки, палочки от шпажек, крошки, пустые банки и мешок для мусора пуст. Все бросили мимо или просто не заметили. «Ну, конечно», — выдохнула я, сжимая половник. «Зато едят, как короли». Я пошла собирать. Нагнулась за бумажкой, потом за другой, потом за оберткой от очередного блина, и вдруг рука сама потянулась к шее. Пусто. Я замерла. Сердце упало в пятки. Медальон. Ключ от фургона. Единственный магический. Без него я не смогу закрыть дверь, не смогу активировать защиту, не смогу спрятаться. Я лихорадочно ощупала шею, потом карманы. Ключ пропал. «Пока не паникуем», — предупредила я себя, чувствуя внутри слабость. «Он наверняка в фургоне. Ты же как-то его открыла?» «Открыла. Значит, привезла с собой». Я пыталась унять эту предательскую слабость и бросилась в фургон. Сначала я прошарила кухню, воображение потерло лапки и тут же нарисовала картину, в которой я случайно роняю ключ в блин, заворачиваю его вместе с начинкой и выдаю как сюрприз. Вот это, блин, сюрприз! Нет, я пока не сдаюсь. Еще не время для паники. Я тщательно обыскала пол фургона. Ничего. «Нет, нет, нет, нет!» — прошептала я, оглядываясь. «Где ты?» Словно ключ должен отозваться. В голове вертелись слова старика. «Главное — не потеряй ключ. Он один. Без него фургон бесполезен». И тут взгляд упал на поляну. На следы сапог, на кусты, где кто-то мог зацепиться, на мешок с мусором, который был полон. Я подошла. Руки дрожали. Развязала мешок, перерыла обертки, банки, смятую бумагу. «Глупый, глупый ключ! Отзовись!» — прошептала я, чувствуя, как сердце заходится от паники. «Ты же знаешь, что без тебя я никто!»